Глава четвертая. Я приехала домой около 10 вечера, припарковала машину, взяла сумку со спортивной одеждой и, несмотря на гудящие ноги и усталость, почувствовала странную легкость, будто с плеч свалился невидимый груз, который я таскала годами. Квартира встретила меня полутьмой и синеватым светом телевизора из гостиной. Андрей сидел на диване, уставившись в экран, насупившийся с мрачным выражением лица. Перед ним на журнальном столике стояла грязная тарелка. Конечно же, он не убрал за собой. «Привет!» — я вошла в гостиную, сбрасывая куртку на спинку кресла. В моем голосе звучала неподдельная бодрость. «Ты не представляешь, какой у меня был день!» Андрей бросил на меня тяжелый взгляд из-под насупленных бровей, но ничего не сказал. Я прошла на кухню, включила свет и поставила чайник. «Знаешь, я сегодня познакомилась с тренером». Я открыла холодильник, достала бутылку воды и сделала большой глоток. «Ее зовут Марина. Она потрясающая. Так все доступно объясняет и показывает. У нее индивидуальный подход, понимаешь?» Тишина. Андрей молчал, но я чувствовала, как напряжение в гостиной нарастает. «Мы делали базовые упражнения. Я, конечно, еле справилась». Я рассмеялась, доставая кружку. «Не представляешь, какое чувство!» «Я занималась! Реально занималась спортом! И знаешь, мне понравилось!» «Очень понравилось!» Я заваривала чай, говорила, говорила, и слова лились легко и свободно. Я не спрашивала, как у него дела, не интересовалась, как прошел его день. Не выпытывала, устал он, не голоден ли. Впервые за 10 лет я не крутилась вокруг него, не подстраивалась под его настроение, и это было упоительно. «Ольга», — наконец его резкий раздраженный голос прервал мою болтовню. Я обернулась, прислонившись к кухонной столешнице с кружкой чая в руках. «Да». Он встал с дивана и прошел на кухню. Остановился в дверях, скрестив руки на груди, поза была обвиняющей и властной. «Я рад, что ты решила привести себя в форму». Начал он, и в его словах сквозило покровительственное одобрение, как будто он давал мне разрешение. «Но в доме тоже должен быть порядок. И ужин. Нормальный ужин, а не эти грёбаные пельмени». Я сделала глоток чая, не спуская с него глаз. Внутри что-то холодно сжалось, но я продолжала улыбаться. «Андрей, я просто физически не успею», — сказала я мягко и рассудительно. «Работа, спортзал и дом, а по ночам я тоже хочу спать, знаешь ли. И вообще, если ты пришел домой первым, мог бы и приготовить ужин, нормальный ужин». «Я приготовил», — огрызнулся он, — «сварил эти чертовы пельмени. Но их осталось меньше, чем на порцию, а этого мало. Я не успел сегодня пообедать». Я поставила кружку на столешницу, склонила голову на бок. «Мог бы сходить в магазин и купить еще», — предложила я с невинным видом. «Магазин же рядом. 5 минут пешком». Андрей открыл рот, закрыл, потом развернулся и вышел из кухни, бормоча что-то себе под нос. Я слышала обрывки фраз. «Хренело совсем. Что на нее нашло?» Я осталась на кухне и оглядела поле боя. Грязная кастрюля с остатками воды и прилипшими пельменями, жирные пятна на плите и крошки на столе. Конечно, он не помыл. Даже не попытался. Тяжелый вздох вырвался из груди. Усталость навалилась разом. Ноги ныли, спина болела, руки дрожали. Хотелось просто лечь и не двигаться. Но я знала, если оставлю это на завтра, утром будет еще хуже. Я быстро на автомате домыла посуду, протерла плиту, подмела пол, крошки и какие-то загадочные пятна, которых утром не было. Вытерла столешницу, закрыла пакет с хлебом, который Андрей оставил открытым. Когда на кухне снова стало чисто, я выключила свет и прошла в ванную. Горячий душ смыл усталость, пот, напряжение. Я намылила тело гелем, потом взяла с полочки баночку скраба. Да, дешевого из масс-маркета, с запахом шоколада. Открыла крышку. Срок годности истек 3 месяца назад. Я усмехнулась. Ну, конечно. Но сегодня это не имело значения. Я нанесла скраб на кожу, растирая круговыми движениями. Жесткие частички массировали, кожа краснела и покалывала. Я скрабировала бедра, живот, руки, методично, сосредоточенно, словно стирая из себя старую жизнь. Смыла. Кожа стала гладкой, нежной, пахнущей шоколадом. «Завтра зарплата», — подумала я, вытираясь полотенцем. «Надо купить новый скраб и крем для тела, и для лица. Давно пора обновить всю косметику. А еще записаться в парикмахерскую. Нормальную, не в дешевую забегаловку у дома, где стригут за 300 рублей». План складывался в голове четкий и ясный. Я записывала мысленно. Абонемент в спортзал на месяц — 5000, парикмахерская — около 3000, если выбрать хорошего мастера, косметика — где-то 3000. Итого — 11000. Раньше я бы ужаснулась такой трате. Раньше эти деньги ушли бы на продукты, на одежду для Лизы и на коммуналку. Но сейчас мне было все равно. Хватит. 10 лет я вкладывала в семью каждую копейку. 10 лет я отказывала себе во всем. Пора уже вложить в себя. Я завернулась в халат и прошла в гостиную. Пахло шоколадом и свободой. Сделала увлажняющую маску для лица. Тоже, наверное, просроченную, но плевать. Села в кресло у окна, включила торшер и взяла книгу. «Детектив». Я читала его 3 месяца по паре страниц перед сном, когда хватало сил. Сегодня открыла на закладке и погрузилась в текст. Минут через 20 в гостиную заглянул Андрей. Встал в дверях, оперся плечом о косяк. «Ужинать будем?» — спросил он, и в голосе слышалось ожидание. Он ждал, что я встану, пойду на кухню и что-нибудь приготовлю. Я подняла глаза от книги. «Я не хочу», — сказала я спокойно. «Если ты хочешь, можешь пожарить себе яичницу, яйца в холодильнике». Он нахмурился. «Серьезно?» «Абсолютно». Я вернулась к книге. «А, и еще. Завтра нужно заехать в магазин за продуктами. Я напишу тебе СМС со списком». Пауза. Тяжелая, напряженная пауза. Я чувствовала его взгляд, сверлящий меня. «Охренеть просто!» Пробормотал он наконец. Потом развернулся и вышел. Дверь в спальню хлопнул так, что задребезжали стекла в окне. Я вздрогнула, но не отложила книгу. Продолжила читать, строчка за строчкой, страница за страницей. Детектив оказался увлекательным. Я зачиталась, забыв о времени, о муже, о проблемах. В доме стояла тишина. Андрей затих в спальне, наверное, уснул. Или лежал и злился. Я читала, переворачивала страницы, погружалась в чужую жизнь, чужие проблемы, чужие драмы. И это было спасением. Маленьким островком, где меня никто не трогал, не требовал, не обвинял. Часы пробили полночь. Я дочитала половину книги и отложила ее, зевнув. Глаза слипались, тело приятно гудело после тренировки. Мышцы налились тяжестью, и это была хорошая боль. Боль, говорящая о том, что я живая. Я переоделась в пижаму и легла в кровать. Андрей спал на самом краю, отвернувшись ко мне спиной. Я закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Глубокий, без сновидений. Утром я проснулась в 7, на час позже обычного. Первая мысль была паническая. «Лиза, школа!» Но потом я вспомнила. «Лиза у родителей, каникулы. Мне никуда не нужно спешить». Я потянулась сладко, как кошка, чувствуя, как затекшие мышцы протестующие ноют. Встала, подошла к окну. За окном был серый октябрьский город, мокрые крыши, голые деревья и низкое небо. Но даже это не испортило настроение. Я надела халат и вышла на кухню, ожидая увидеть пустую квартиру. Андрей обычно уезжал на работу к 7:30, он жаворонок, любил приезжать в офис раньше всех. Но он сидел за кухонным столом с кружкой кофе в руках, сидел сердито и смотрел на меня из-под насупленных бровей. Я остановилась в дверях, удивленно подняв брови. «Доброе утро. Ты еще не уехал?» «Как видишь», — буркнул он. Молчание, тяжкое, натянутое, как струна. Я пожала плечами и прошла к холодильнику. Достала яйца, масло, помидоры. Решила не мелочиться, приготовлю на двоих. Все равно готовить-то готовить. Включила плиту, разогрела сковородку, разбила яйца, шипение масла, аромат жареного. Нарезала помидоры, хлеб, заварила себе кофе, двигалась спокойно, размеренно, не торопясь. Андрей сидел за столом и наблюдал. Я чувствовала его взгляд на своей спине, надменный, злой и растерянный. Накрыла на стол, поставила перед ним тарелку с яичницей, села напротив, начала есть, неторопливо, наслаждаясь вкусом. Он доел яичницу в молчании, встал, поставил тарелку в раковину, не помыв, конечно. Взял куртку и вышел, не поцеловав меня перед выходом даже формально. Я допила свой горячий кофе, встала из-за стола и прошла в спальню. Достала косметичку, села перед зеркалом и начала краситься. Неторопливо, тщательно, тональный крем, консилер под глаза, румяна, тени, тушь, помада. Я не спешила. Делала все аккуратно, с удовольствием разглядывая свое лицо. Оно все еще было уставшим, но уже другим. В глазах появился огонек, решимость, живой интерес. Расчесала волосы, собрала в хвост, надела блузку, джинсы, туфли на низком каблуке, посмотрела на себя в зеркало. Лучше. Определенно лучше, чем вчера. Взяла сумку, телефон и ключи. Вышла из квартиры и увидела Андрея. Он все еще не уехал, стоял у машины и ждал меня. Лицо непроницаемое, закрытое. Я никак не отреагировала на этот странный акт, молча прошла к своей машине, открыла дверь, бросила сумку на пассажирское сиденье и только тогда обратилась к мужу. «Кстати», — сказала я легким тоном, — «вечером меня не жди. Я снова иду в зал». «Опять?» «Угу. Марина сказала, что лучше всего заниматься 3-4 раза в неделю. Так быстрее будет результат». 3-4 раза?» Он вытаращил глаза. «Оля, ты с ума сошла! А дом, а ужин?» Я села в машину, завела двигатель, опустила стекло и высунулась. «Дом никуда не денется, а ужин ты можешь приготовить сам». Я улыбнулась широко и искренне. «Или купи что-нибудь готовое по дороге». «Пока». И я уехала, не дожидаясь его ответа. В зеркале заднего вида я видела, как он стоит посреди парковки, растерянный, злой и беспомощный. И это было прекрасно.